Я твой раб. Тебе прислужник никакой не нужен. Кто, как я, тебя полюбит? Нет, другой не нужен. Трон индийской ты, покров ты дорогого сорта. Счастлив спутник твой, как амброй грудь твоя натерта. Над тобой должна быть кровля в золоте простерта. Ты зорка, к тебе подход ведь воровской не нужен. Ты фиалка, горный снег ты, выси поднебесной, ты самшит. Твои ресницы лес тенистый, тесный. Весь июль бюль-бюль-бюль-бюлит песни над прелестной. Роза ты, тебе для дружбы червь немой не нужен. Будем вместе мы на свете годы, не недели. Мы груди твоей жасмины меж собой разделим. Быть вдвоем. Об этом только мыслью я удели. Верь, саят нове, нам свиты шумный рой не нужен. В сад весенний дверцу милой открою. Тополь сладок, розан сладок, сад сладок. Проживем здесь мы все годы с тобою. Лик твой сладок, месяц сладок, мир сладок. Эти чаши, это блюдо, все наше. Струны саза, злаков груда, все наше. Эй, садовник, прочь отсюда, все наше. Пир наш сладок, взор твой сладок, день сладок. Нет уж роз тут, уж не манят аллея, с лавины льется плач, их жалея. Но в фиалках лиловеет аллея. Ветер сладок, отцвет сладок, ключ сладок. Тонкий стан твой в плащ облёкся багряный, кипаристы, персик нежный и пряный. Держишь мир ты ручкой властной и рьяной. Пламень сладок, трепет сладок, май сладок. А рутинья льется звонко рулада. Сядь, ковер хорасанской услада. Ай, с ограды не кинули б взгляда. Саз мой сладок, рот твой сладок, я сладок. В соловьях нет недостатка, полон сад цветов, не так ли? Полон он фиалок нежных, розовых кустов, не так ли? Каждый куст сирени тенью нас укрыть готов, не так ли? Всюду свечи восковые, полон сад ковров, не так ли? Все разубрано, канатных много плясунов, не так ли? Не сердись, я притчей много мудрецам подстать имею. Дал бы 100 тебе я жизней, но одну я хоть имею, весь я твой. Иль пред тобою я долги опять имею? Приходи к нам, о приятном я тебе сказать имею. Всех позвали, и шелками сотни тут купцов, не так ли? Так уж за городом надо, без веселья невозможно, без возвышенных речений восхваление невозможно. Если ковш мы расплескаем, утоление невозможно, и твое отпирование, отдаление невозможно. От Лейли принять приятно чашу в ночь перов, не так ли? Счастье этакой помолвки людям не было знакомо. Так и шах не веселился, сделав свадьбу для Рустома. Только из-за неприступной и взяла меня истома. Из-за бубна, из свирелей, из-за звона, из-за грома. Тут и лютни, тут и цитры, много и певцов, не так ли? Тростниковый стан твой тканью опоясался узорной. Родинка над ртом жемчужным, как индийский перец черный яхонт. Лалты и алмасты, жемчуг лучатый отборный. Не придешь, так разберет нас суд царевы непритворный. Царь саят новы, прекрасней царственных орлов и раклий. Хороша ты в златоткани, в золотом уборе ты. Всем Тураном, всем Ираном завладеешь вскоре ты. Будь со мной, грозя разлукой, смерть несешь во взоре ты. Соловья стигаешь веткой, почему с ним в ссоре ты? Спит влюбленный, слышит, песней потекла в просторе ты. Все в цвету, в кругу прислужниц выходи же в сад скорей, там тебя с прекрасным утром поздравляет соловей. Кто тебя взрастил на славу? Отчего ты всех милей? Всех убила. Я не в силах петь о прелести твоей. Сотни строк стихов любовных принимай, не споря ты. Как твоя красива шея, не хрустальна ли она? Что ты в зеркало глядишься? Лик твой полная луна. Ты подрезываешь кудри, мне рука твоя видна. Чем кичишься? Уж не тем ли, что душа моя больна? Я сражен, ведь весь мой разум забрала в задоре ты. Нет, мне смерти не избегнуть, я погибну, я умру, хоть бы всем и завладел я, что имеется в миру. О, любовь, в уборе этом как блестишь ты поутру! Шелк, атлас, парчи узорной примечаю я игру. Не украл, сама дала мне лал в золотом узоре ты. Нет, тебе приснилось только, что неправилен мой слог. Кто раскинул эти розы, разослал на твой порог? Описать ли прелесть милой? Нет, стихам она не впрок. Плачь, Саятнова, откуда получить ее ты б мог? Трон индийского владыки, знаю, мне на горе ты. Кто море звездным сожжет сиянием? Кто б мог исчерпать куру горстями? Как может ветер скалу обрушить, хотя бы дул он, ревел годами? Хоть блещут стенки и медные чаши, все ж золотая для взора краша. К камням, не к стеклам пристрастие наше, хоть перст не схоже стекло с камнями. Кто я, знать хочешь, мне докучая, на нашей песне взял все права я. Я Арутин, Саятновая, пою, и песни гремят громами. Злобным быть, как иной, не хочу совсем. Пышной жизни мирской не хочу совсем. Мстить вам речью дурной не хочу совсем. Честь забыть хоть порой не хочу совсем. Князем быть, смерть простой, не хочу совсем. Отойди, чаша и кровь ты мою не лей. Люди знают, что я поценнее камней. Как обычай велит, я в руке твоей. Ты в атласах меня, да в шелках лилей. Рясы черные надеть не хочу совсем. Но твой срок миновал, о Саятнова. Что твой стон? Я пропал, о Саятнова. Враг твой заликовал, о Саятнова. Что в печали ты впал, о Саятнова. Хлеб и соль есть с тобой не хочу совсем. А теперь послушайте стихи и песни Саятновы, написанные на азербайджанском языке. Три стихотворения в переводе Липскирова. Первую строфу я прочту вам на языке подлинника, а затем повторю на русском и продолжу. Ölüme talep yetirsin. Erime yalvarırım. Muhennata hal etmesin. Sirime yalvarırım. Geçen günler ya da gelmez. Gerime yalvarırım. Ölüme rahmet kılarım. Dirime yalvarırım. Смерть придет ко мне незванно, и себе я кров ищу. Для злокозненных и низких я клянущих слов ищу. Что мне помнить о минувшем? Новых берегов ищу. Мир усопшим. Тех, кто ныне мне внимать готов, ищу. Я певец любви. Откуда этот дар неспослан мне? Он мой разум жжет, как пламя, а ведь я и так в огне. Мирно, мать моя, покойся, ты в загробной тишине. С молоком свой дар впитал я, млечных я ручьев ищу. Как и мельницы, напевы не завертятся без вод. Песнь меня в безумие ввергнет, вмиг мой разум разорвет. В розы сердце обратилось, в лепестковый хоровод. Не всегда ценю я знатных, в други не чинов ищу. Я попал в любви пучину, я чуть сдерживаю крик. Вот я чувствую, без сил я, воют волны, скроют вмиг. В песнях и четвертой доли мастерства я не достиг. Ученик я, чтоб учиться, лучших мастеров ищу. Песнопенье, словно пламя, сердце все мое сожгло. Душу тело мне сжигает, разум вихрем унесло. Плач саят нова безумный, проклинай ты это зло. От невнемлющих не сгину, в мире свой улов ищу. Я лишь слуга ошугов искушенных. Я тот, кто чтит судьбою обойденных. И я мудрей тобой со мной сравненных. Я тот, кто даст ученикам познанья. Кто смел, тот людям правду скажет просто. В душе любой, взрастая, жаждет роста. Бед 80 у меня, нет, доста. Я тот, чья жизнь и чья душа страдания. Беря плоды, их обаянье ведай, беря коралл, его название ведай, саят нову, его создание ведай. Я тот, кто свет, но кто не знал признания. Вы послушайте, что молвит вам ваш раб, многих сладостных певцов. О горе, нет, много их в мир приходило и ушло, многих певших о любимом взоре нет. Все ушли, любовных слов не дождались, в их сомкнулись рты, плодов не дождались, Искандера сны миров не дождались, и Порфир, да и Парчи в узоре нет. Вами, мудрым, каждый назван пустозвон, и юнец у вас почетом облачен. Обратитесь вы к саят нове, но он скажет в путь, и вот его уж вскоре нет. Еще три песни, написанные на азербайджанском языке, в переводе Тарковского. Вот первый из них. Какую ты преследовала цель, когда в тот миг уста твои молчали? Я болен, яр. Твои глаза ужель моих кровавых слез не замечали? Приди, взгляни, метни в меня копье, я сам подставлю грудь под острие. Скажи, зачем, сокровище мое, конец любви пришел в ее начале? Джан, отзовись на мой протяжный стон, ты выжимаешь сердце, как лимон. Я на позор тобою обречен. Когда певцу бесчестье прощали? В моем краю мелькнула Джан, как тень. Не оживет застреленный олень. Без добрых дел проходит долгий день. Я по своей вине томлюсь печали. Саят Нова сказал: я на свечу, как бабочка влюбленная, лечу. В огне любви я так сгореть хочу, чтоб искры яр мою не обжигали. А вот и вторая песня. С поникшей головой в цепях я пленник твой, любимая, вот я у ног твоих, я прах, я пленник твой, любимая. Ты свет у солнца отняла, твой луч — горючая стрела, сгорят мои глаза дотла, я пленник твой, любимая. Я ранен, я умру в бреду, с ума сойду, с ума сойду, в твоих цепях к тебе приду. Я пленник твой, любимая, молю, скиталец соловей, о, пригвозди меня скорей у запертых твоих дверей. Я пленник твой, любимая. Ты роза, Джан, а я трава. Смотри, я мертв, а ты жива. Клянусь, поет Саят Нова, я пленник твой, любимая. Послушайте третью песню. Весть пришла от яр прелестной. Ни приветом говорит, ни слезам его не внемлю, ни обетом говорит. О моих сердечных тайнах с целым светом говорит. Все равно мне, что случится с тем поэтом, говорит. Брови яр, тугие луки, а ресницы стрел грозней. Вдалеке она гуляет, с милой встретиться не смей. Эй, друзья, кто горе мыкал, что вы скажете о ней? Молвишь «здравствуй», отвернется. Что мне в этом говорит? Соловей безумный страждет, в тяжких ранах грудь певца. В мире этому красавец беспощадные сердца. Твой Саят Нова погибнет, но до смертного конца он твоим любимым будет. Нет уж, где там, говорит.